Ворота дома доктора Менке. Шель внимательно разглядывает табличку. Который раз он поднимает руку, чтобы нажать на кнопку звонка, и в нерешительности отводит ее. Он поворачивается спиной к воротам и смотрит на часы. Ворота начинают медленно открываться. Шель оборачивается на скрип и... Никак я шпика спугнул. А? Что вам надо? А чего ты здесь вынюхиваешь? Я хотел поговорить с доктором. В такой час? Не очень-то подходящее время для визитов. Я порезался, необходимо срочно сделать перевязку. Так чего ж ты прячешься по подворотням? Может, ты хотел к нам вломиться? Шпик поганый. Будь на то моя воля, уж я б тебе начистил морду. А потом позвал полицейскую и отправил в кутузку. Пошли. Куда? Ты же хотел поговорить с доктором? Ну? Вперед! Шагом марш! В комнате, видимо, служившей библиотекой, никого не было. Приблизившись к полкам, Шель пробежал взглядом по названиям книг. «Психология страха и жестокости», «Физиология нервной системы», «Реакция организма на боль, голод, испуг и гнев», «О природе страха» и тому подобное. Вы хотели меня видеть? Хотел ли я? Это вопрос особый, но уж поскольку я сюда попал, мы можем поговорить, если только вас не смущает поздний час. Мне кажется, для вас это не имеет значения. Мне очень неприятно, если я разбудил вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю вас. Вы, очевидно, опять увлеклись какой-нибудь таинственной историей, от которой кровь стынет в жилах. Не так ли? Чем я могу быть полезен? Когда я был у вас в первый раз, я спрашивал, не упоминал ли Таубе о каких-то бумагах. Да. Я ответил тогда, что Таубе страдает галлюцинациями. Я помню ваш ответ. Однако бумаги, о которых шла речь, не были плодом больного воображения. Да что вы! Но какое это отношение имеет ко мне? Сегодня я случайно обнаружил чемодан с документами. При этом присутствовал Джонсон. Я слушаю вас с возрастающим интересом. Вы психиатр? Я доктор медицины. Психиатрия в некотором роде мое увлечение. Хобби. Найденные нами бумаги должны вас заинтересовать. В них содержатся описания и результаты необычных опытов. Вы хотите предложить мне купить этот материал? А вы бы согласились? Возможно. Но прежде я должен увидеть товар. Вы не спрашиваете имени автора? А разве это так важно? Для вас? Чрезвычайно. Для меня? Угу. Да объясните же, наконец, все толком. С удовольствием. Автором попавшего к нам в руки материала является доктор Бруно Шурике. А, я где-то слышал эту фамилию. Концлагерь в Вольфсбруке. Насколько я понимаю, вы ищете покупателя на материалы, описывающие эксперименты в области психологии, проведенные неким доктором Шурике. Угу. Однако я не могу понять, почему вы пришли с этим ко мне, да еще к тому же в 12 часов ночи. В комнате покойного Таубе я нашел два рецепта, написанных вашей рукой. Боже мой! Вы что, пьяны? При чем тут мои рецепты? Спокойно, доктор. Мы с Джонсоном убедились, что почерк на бумагах из концлагеря и на упомянутых рецептах один и тот же. И пришли к выводу, что доктор Менке и военный преступник Шурике одно лицо. Все это вздор. С таким же успехом мы могли предполагать, что я наклеил фальшивые усы и нос, и ношу парик. Это все, что вы можете сказать? О, нет. Я не знаю, кто вы на самом деле и зачем сюда приехали, но, тем не менее, могу дать вам добрый совет. У нас в Германии каждый человек, как правило, занимается своим делом и не сует носа в чужие, которые его не касаются. Превосходная речь, доктор Менке. Или, может быть, мне следует называть вас Шурике, палач Шурике, убийца Шурике? Вы пытаетесь вывести меня из равновесия? Не стоит трудиться. Зачем вы вообще ко мне пришли? Почему не обратились в полицию? Леон Таубе погиб при загадочных обстоятельствах. Перед смертью он обратился ко мне за помощью. Я приехал слишком поздно, чтобы предотвратить несчастье, но мне хватит времени принять участие в розысках его убийцы. Я уверен, что мой друг не совершал самоубийство. И, конечно, полиция будет поставлена в известность. У вас нет никаких доказательств, подтверждений ваших басен. Я думаю, достаточно будет доказать, что Менке тот самый пресловутый людоед из Вольфсбрука. Доказать? Но чем? Каким образом? Делом займутся компетентные лица, а уж в свидетелях недостатка не будет. Впрочем, у вас же есть эти бумаги. Не так ли? Нельзя ли мне взглянуть на них? А зачем? Разве вы забыли свои чудовищные опыты? Например, эксперимент под названием «Соленая вода»? Хватит играть в жмурки. Я испытываю глубокое удовлетворение при мысли о том, что смогу отомстить за страдания многих несчастных. Я получу огромное удовольствие, когда услышу, что бывший палач Вольфсбрука вздернут на виселицу. Вот промежутки между вынесением приговора и приведением его в исполнение вы сможете заняться изучением всех симптомов страха на собственной персоне. Автоэксперимент безумного доктора. Это вы, безумец. Да, вы сошли с ума. Вы явились ко мне за советом в 12 часов ночи. Во время беседы вы начали нести околесицу, а потом перешли к оскорблениям и рукоприкладству. Я вынужден вас успокоить. Все понятно. Вы слишком много пережили при коммунистическом режиме. По прибытии в Германии чувство обретенной свободы оказалось настолько сильным, что многолетняя депрессия и подавляемый страх в результате слишком резкой перемены обстановки привели к умственному расстройству. Так. Необходимо вас успокоить. Придется провести курс лечения. Гюнтер! Я не понимаю, в чем вы хотите меня убедить? Проволочка ни к чему не приведет. Прокурор Джонсон в курсе дела. Мы должны вас вылечить. Успокойтесь. Куда ты так спешишь? Постереги его, Гюнтер. Я говорил, что у него не все дома, доктор. О! Легкий приступ, ничего серьезного. Больной получит успокаивающий укол, а потом я решу, что делать дальше. Доктор Менке, предупреждаю вас, что как польский гражданин... Не шуми, гражданин. Будь паенькой. Господин Гюнтер, доктор военный преступник. Он был врачом в концлагере, убивал людей. У меня есть доказательства. А ну, прекрати болтовню, гражданин. У меня есть опыт в обращении с буйно помешанными. Доказать тебе? Заверни ему рукав, Гюнтер. Вы этого не сделаете. По какому праву? Прежде чем Шелль успел понять, что происходит, Гюнтер крепко обхватил его, совершенно лишив возможности двигаться. Доктор Менке отломил кончик ампулы, игла вонзилась в руку Шелля. Ян! Ян, ты слышишь меня? Ян! Перестань кричать! Он открывает глаза. Кэрол? Да. Это опять вы? Я. Вам не кажется, что это становится однообразным? О чем вы? Да нет, нет, я шучу. Я оценю ваш юмор. Несколько позже. Как вы себя чувствуете? Как? Это трудно сказать. Вместо головы у меня на плечах какая-то молотилка. Слушайте, что случилось? Уже все в порядке. Менке. О нем можешь не беспокоиться. В самом деле, перестаньте о нем думать. Как вы себя чувствуете? Да так, словно меня несколько раз пропустили через мясорубку. Но худшие позади, вы пришли вовремя. Когда Кэрол привела меня в чувство и передала твои слова, я понял, что ты отправился к старику Менке и помчался следом. Кэрол попросилась со мной. Она любит сенсации. Ну, конечно. Остальное ты, наверное, слышал. Да нет, я мало что слышал. Я же был почти без сознания. Мне показалось, что кто-то стрелял. Но это могла быть и галлюцинация. Нет, ты не ослышался. Расскажи же, наконец, что произошло. Где Менке? Удрал? Менке нет в живых. Что? Мы вышли в сад. Там на меня неожиданно набросился Гюнтер. Защищаясь, я выстрелил. Это полиция. Я им позвонил. Пойду открою. Что вы обо всем этом думаете? А почему вы меня об этом спрашиваете? Вы считаете, что дело закончено? Не знаю, не знаю. Мне трудно собраться с мыслями. За последние часы произошли важные события, и пока многое еще весьма неясно. Доктор Менке и был пресловутый Шурике? Без сомнения. Вы собираетесь еще что-нибудь предпринимать? Или дело уже закончено? Пока я в этом не совсем уверен. Комиссар полиции Визнер. Мой друг Ян Шелль. Я уже слышал о вас. Вы устроили неплохую сенсацию в нашем захолустном городишке. Верно, Джонсон? О, да. Давненько уж меня не вытаскивали из постели в такое время. О, прелестная фрау Джонсон тоже здесь. Доброй ночи. Вы интересуетесь криминалистикой? Нет. Я приехал сюда исключительно ради того, чтобы увеличить вашу аудиторию и полюбоваться вами в действии. Благодарю вас. Я никак не могу понять, почему Менке, вместо того, чтобы забрать бумаги с собой, уничтожил их? Ведь на это у него ушло гораздо больше времени, да и риск был велик, его могли заметить. Вы правы. Видимо, он совсем потерял голову и постарался как можно скорее избавиться от компрометирующих доказательств. Что еще? Мне трудно сразу сообразить. Как вы собираетесь поступить с инспектором Грубером? Как только Джонсон позвонил мне, я отдал приказ об аресте инспектора. К нему домой отправились два полицейских. Я никогда не предсказывал этому человеку великого будущего, и последняя его выходка нисколько меня не удивила. Вдохновителем всей этой затеи был, безусловно, Менке, то бишь Шурике. Я полагаю, что, получив бумаги, Грубер понял, какую ценность они собой представляют. Тогда он решил упорхнуть из Гроссвизена и шантажировать состоятельного доктора. Впрочем, услышим, что он скажет в ходе следствия. Дело весьма неприятное, однако, должно быть, огласки избежать не удастся. Интересно, откуда Грубер знал, что Менке – это Шурике? Не забывайте, что у меня, собственно говоря, нет против него никаких вещественных доказательств. Обвинения основаны исключительно на словах. Да, это мне известно. Однако, во-первых, Грубер не знает, что бумаги уничтожены. А во-вторых, мы получили показания сыщика Земингера, которого инспектор посылал на вокзал за чемоданом. Кстати, по поводу Люци. Вы утверждаете, что несчастье произошло не случайно. Кто же, по вашему мнению, сшиб этого человека? Думаю, что Гюнтер, помощник доктора. Меня только удивляет, откуда он мог знать, что Люци должен был со мной встретиться. Почему вы связываете несчастный случай с вашим свиданием? Люци попал под машину в очень удобный для доктора момент. А при встрече с доктором вы не говорили, что собираетесь навестить Люци? Я спросил только, знает ли он его. Вот видите. Одно упоминание оказалось достаточным, чтобы возбудить подозрение. Да, это дело напоминает картину, на которой изображены фоны тени, а контуры основных фигур только намечены. Я вас понимаю. Порой, изучая какое-то явление, мы замечаем, что кое-чего нам еще не хватает, хотя иной раз бывает трудно точно определить, чего именно. Господин Джонсон, да. Вы можете описать все, что произошло после вашего прихода? Охотно, охотно. Дверь открыл Гюнтер, который меня знает. Чувствуя, что в доме творится что-то неладное, я не стал отвечать на его вопросы и выслушивать протесты. Он пытался заявить, что время позднее, и доктор спит. Мы с женой бросились вперед и сразу побежали в библиотеку. Ян Шель, опустив голову, сидел за столом. Мэнки прятал в коробочку шприц. Я спросил, в чем дело. Доктор объяснил, что Шель явился к нему с фантастическим обвинением в том, будто бы он, Мэнки, был опасным преступником. В конце концов, поляк стал вести себя очень агрессивно, и Мэнки пришлось сделать ему успокоительный укол. Я спросил, в чем дело. Доктор объяснил, что Шель явился к нему с фантастическим обвинением в том, будто бы он, Мэнке, был опасным преступником. В конце концов, поляк стал вести себя очень агрессивно, и Мэнке пришлось сделать ему успокоительный укол. Когда я подтвердил обвинение моего друга, старик вышел из себя, повысил голос, назвал нас безумцами и объявил, что мы выдумали всю эту историю для того, чтобы выудить у него деньги. Поскольку он не позволил мне позвонить по телефону, я предложил ему пойти на ближайший полицейский пост и там все выяснить. Он согласился с удивительной легкостью. Мы вышли в сад. Там нас поджидал его помощник. Мэнки обратился к нему со словами: «Я иду в участок, следи за домом». Я не знаю, был ли это какой-нибудь пароль, но Гюнтер тут же преградил нам дорогу. И внезапно они вдвоем набросились на меня. К счастью, я успел вытащить пистолет. Один из них, подкравшись сзади, схватил меня за горло. Я несколько раз выстрелил. Мэнки упал, а Гюнтер удрал в дом. Вот, собственно, и все. Вы метко стреляете. Штраль установил, что все три пули попали в область сердца. Случайно. Ну, наверное, он стоял в таком положении. Жаль, что вы не сообщили нам сразу же, как только нашли бумаги. Многих неприятностей удалось бы избежать. О, уже поздно. Подробный рапорт мы составим завтра утром, и тогда же побеседуем обо всем более детально. Нам понадобятся также ваши показания, фрау Джонсон. Пожалуйста, пожалуйста. Допрашивать Гюнтера, инспектора Грубера и сыщика Земингера буду я сам. На ночь я оставлю здесь, в доме двух полицейских. Утром мы тщательно обыщем все помещение. Вот и все, господа. У вас есть машина? Да. Прекрасно. Спокойной ночи. Доброй ночи. Я подвезу тебя домой, Ян. Пожалуй, на сегодняшний день приключений достаточно. Да вроде бы достаточно. Вы удивительно спокойный, Карл. Я просто устала и страшно хочу спать. Все это время я только об одном и думала. Удобно ли будет вздремнуть в кресле? Мэнки вернулся из Испании в Германию. Он, видимо, прожил там несколько лет. Теперь уж никому не удастся узнать, почему он так поступил. Он, конечно, рассчитывал на то, что никто его не узнает. В общем, не ошибся. Только сходство почерков могло бросить на него тень подозрения. Вот случай и твоя наблюдательность, Ян, привели его к гибели. Леон, очевидно, тоже о чем-то догадался. Что ты? Ведь Мэнки лечил его. Если бы Леон знал, кем является доктор на самом деле, он сообщил бы в полицию. Да, к сожалению, Леон унес свою тайну в могилу. Однако многое еще остается непонятным. Мэнки знал обо всем, о чемодане, о бумагах. Ему было известно даже, где... Послушайте, Ян, самый удобный поезд отправляется из Гросвизена завтра в 1:00 дня. Что? «95-16?» «Слушаю». «Поляк сегодня с утра никуда не выходил. В полдень только спустился в лавку напротив купить сигарет. Час назад он вышел и на такси доехал до полицейского участка. Сейчас сидит у инспектора Визнера». «Оставайтесь на месте. Не спускайте с него глаз».